Рекс Стаут. Слишком много поваров. Глава первая. Я прогуливался взад и вперед по платформе вдоль поезда и с жадностью затягивался сигаретой. Мне нужно было немного прийти в себя, потому что я испытывал такое ощущение, будто только что голыми руками втащил пирамиду Хеопса на верхний этаж Empire State Building. Сделав третью затяжку, я остановился у окна и сердито посмотрел внутрь. Нир Вульф сидел на своей постели в фешенебельном пульманском купе и с безнадежностью обреченного смотрел в открытое окно. Заметив меня, он крикнул: «Арчи, проклятие на тебя, на твоих предков и потомков! Ходи быстрее, он сейчас тронется, а билеты-то у тебя?» Я крикнул ему в ответ: «Вы сами сказали, что там слишком мало места для курения, сейчас только 9:32. И вообще, я решил не ехать. Приятного времяпрепровождения!» Я быстро отошел от окна и продолжал свою прогулку. Естественно, его беспокоили не билеты. Он панически боялся остаться в поезде один, когда тот двинется. Он ненавидел движущиеся вещи. Я доставил его сюда за 20 минут до отхода поезда, несмотря на наличие 3 сумок, 2 чемоданов и 2 пальто. И все это ради 4 дней отсутствия. Фриц Бреннер проводил нас со слезами на глазах. Теодор Хорстман помог мне затолкать Вульфа в автомобиль и выслушал не менее дюжины вопросов и наставлений относительно орхидей. И даже маленький Сол Пензер, проводивший нас на станцию, был потрясен и пожелал нам счастливого пути дрожащим голосом. Серьезно можно было подумать, что мы отправлялись не менее как в стратосферу или в джунгли Амазонки. И вот вдруг, когда я выбрасывал свой окурок в щель между платформой и поездом, я почувствовал нечто вроде потрясения. Она прошла рядом со мной, обдав меня тонким ароматом обаяния и духов. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это создание не серийного производства, а кропотливой ручной работы от начала и до конца. Опираясь на руку высокого и грузного мужчины, она вошла в вагон, следующий за нашим. Ошеломленный, я смотрел им вслед, ощущая, как медленно пустует то место в левой стороне груди, где за минуту до этого помещалось мое сердце. Опомнился я только тогда, когда она скрылась в вагоне. Я поспешил войти в свой. В нашем купе все было по-прежнему. Вульф все тем же отсутствующим взглядом смотрел в окно. Я понял, что лучше его сейчас не трогать, сел на стул в углу купе и развернул журнал. Вдруг он опять закричал на меня: «Мы будем на Канавинском курорте завтра утром в 11:25. Это же больше суток. Там пересадка на Питтсбург. В случае задержки нам придется ждать вечернего поезда. Если что-нибудь случится с нашим составом...» Я холодно прервал его: «Я пока еще не глухой, сэр. Рекомендую вам поберечь дыхание, чтобы его хватило на всю поездку. Кстати, если вы полагаете, что она доставляет мне большое удовольствие, то вы заблуждаетесь. Это путешествие – ваша идея. Вы сами захотели этого. Вы хотите быть в Канавине. 6 месяцев назад вы сказали Вукчичу, что будете там 6 апреля. Что же касается нашего состава, то каждый ребенок знает об установке на подобных поездах самых новейших и проверенных систем». Поезд прогрохотал над рекой и, набирая скорость, промчался через Джерси. Вульф опять закричал: «Эта машина имеет 2309 лошадиных сил!» Я положил журнал и ухмыльнулся. У него всегда была машинобоязнь. Кроме того, он был сам достаточно деморализован томительным периодом, когда я курил на платформе. Я только открыл рот, чтобы извлечь из этого хотя бы моральное удовлетворение, как в дверь постучали и вошел проводник. В руках он нес стакан и 3 бутылки пива. Он поставил стакан на столик, открыл 1 бутылку, а 2 другие положил в сетку над постелью. Это зрелище немного утешило Вульфа, и не успел я моргнуть глазом, как первая бутылка уже опустела. К тому времени, как мы добрались до середины Джерси, то есть через полчаса, опустили и остальные бутылки, и Вульф, немного удовлетворенный, уткнулся в книгу. Я бы не сказал, что это являлось хорошим признаком, поскольку он в обычное время ничего не читал, кроме журналов по криминологии. В это время опять раздался в трубу дверь, и я подошел открывать. Это был Марко Вукчич. Я знал, что он должен ехать в нашем поезде из телефонного разговора, который проходил неделю назад, однако до конца не был уверен, поскольку последний раз видел его только месяц назад на обеде у Вульфа. Это был один из 2 человек, которых Вульф называл только по имени вне службы. Он прикрыл за собой дверь и остановился около нее, не то чтобы толстый, но напоминающий добродушного льва. Это сходство подчеркивалось густой, спутанной шевелюрой. Нира закричал на него: «Марка, хорошо, что ты пришел. Сядь, ради бога, куда-нибудь. Как ты себя чувствуешь во внутренностях этого дьявольского чудовища?»